Глава 15. Шестой вагон. «Входите, Иван Макарыч!» Генерал Девочкин поднял голову и призывно махнул рукой. Он сидел за столом и просматривал какие-то документы. Филиппов неуклюже развернулся, прикрыл за собой дверь и косолапо протопал к крайнему стулу, однако сесть не успел. «Ближе садитесь!» — приказал генерал. Закрыл папку и отложил ее в сторону. «Не думал я, что мне придется говорить с вами, опытным следователем, в таком вот ключе». Филиппов молча кивнул. «Помнится, на совещании вы поинтересовались внешностью террористки, и я вам ее описал. Вас ничего не насторожило?» «Что именно?» «Я видел фотографию террористки. Она полностью подходит под полученное ранее описание. Неужели вы...» Девочкин сделал паузу, глядя на подчиненного. «Опытный сыщик. Не узнали в пациентке НИИ скорой помощи женщину с чемоданом?» «Когда я с ней говорил, у меня еще не было фотографии». «Но у вас было ее словесное описание?» «О нем я услышал только на совещании». «И вы не сопоставили его с женщиной, с которой только что говорили?» «Виноват», — сказал Филиппов и грустно склонил голову. Вадим Григорьевич встал, подошел поближе и сел на соседний стул. «Объясните мне. Я просто хочу знать, почему вы не сумели ее опознать?» «Было у меня какое-то чувство. Она себя странно вела, но я тогда все списал на контузию». «Ладно, поведение, но внешность-то вы списать не могли?» Филиппов заговорил, будто жалуясь. «Какой у нее рост, я не видел. Она лежала в кровати. Волосы у нее были, словно мочало». Он тут же ее оправдал. «А какими они еще могли быть после взрыва и 40-часовой отключки? В общем, на тот момент она никак не подходила под описание». «Тем не менее, вы в тот же день ее опознали». «Только когда увидел ее лицо на фотографии». «Получается, появись эта фотография на полчаса раньше, вы бы ее задержали?» — спросил генерал. «Даже если бы на 15 минут, точно бы задержал». Девочкин встал и прошествовал к своему креслу, но садиться в него не стал. «Это непростительная ошибка». «Уверен, вы все исправите в ближайшее время. Преступница должна быть задержана. В противном случае речь пойдет не только о служебном взыскании. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Так точно», — ответил Филиппов. «У меня к вам еще есть вопрос». Он сел и открыл папку. «Что можете доложить по результатам опроса проводников?» «Сейчас этим занимается оперативник Григорий Румянцев, а во всяком случае нам удалось определить номер вагона, в котором ехала женщина с чемоданом». «Как?» «Путем просмотра видеозаписи с камеры, установленной на перроне». «Похвально. По результату опроса проводников прошу незамедлительно доложить». «Лично?» «Можете в письменной форме». «Слушаюсь», — скис Филиппов. Он терпеть не мог заниматься бумагоморательством. «Помнится, я попросил вас внимательнее просмотреть записи. Это к вопросу выявления сообщников террористки». «Смотрю», — доложил Филиппов, но потом честно сознался. «Времени не хватает». «Не справляетесь сами, требуйте подкрепления», — обрубил генерал. «А теперь идите. Не буду вас больше задерживать. Вам еще работать и работать». Филиппов вылетел в приемную, красный как помидор. Вынул из портфеля яблоко такого же цвета и, ни слова не говоря, положил на стол секретарша. «Спасибо, Иван Макарович», — сказала она, и в ее голосе прозвучало сочувствие. Когда Филиппов подымался по лестнице, ему позвонил Румянцев. «Иван Макарович, срочно приезжай на вокзал!» «Что случилось?» «Ничего, просто у тебя могут возникнуть вопросы, а я тебе не отвечу». Взглянув на часы, Филиппов спросил, сколько у меня есть времени. «Минут за 15 доедешь?» Вопросом на вопрос ответил Румянцев. «Не шути со мной, Гриша», — предостерег его следователь. «Просто через 40 минут поезд отбывает в Москву». Филиппов вытер со лба пот и, развернувшись, бросился к выходу. «Еду». У шестого вагона скоростного поезда «Санкт-Петербург-Москва» выстроилась небольшая очередь. Филиппов подбежал к стюардессе, держа под мышкой портфель. Сначала отшатнувшись, потом, после предъявления документов, она кивнула. «Там вас ждут». Пассажиры забеспокоились. «Что за наглость? Почему без очереди пускаете?» Стюардесса вежливо улыбнулась. «Приношу извинения. Человек здесь по службе». Филиппов прошел в противоположный конец вагона, где стояли багажные полки и висела плотная портьера синего цвета. Из-за нее выглянул Гриша, схватил его за рукав и втащил в служебное помещение. «Следователь Филиппов Иван Макарович», — отрекомендовал он и повернулся в сторону стюардессы. «Надежда». Та смущенно проговорила. «Простите, некуда сесть». «Спасибо, мы пешком постоим». На лице девушки отразилось недоумение. Она перевела глаза на Румянцева. Тот объяснил. «Это шутка такая, из кинофильма «Мимино».» В этот миг Филиппов почувствовал себя законченным стариком. Наступил страшный момент, когда девушки перестали понимать его шутки. В силу своего возраста они не видели это кино. «Приступим к нашему делу», — сухо сказал он. Румянцев дал краткую справку. Наденька узнала подозреваемую по фотографии. Она ехала на 41-м месте у окна, только чемодан ее не видела. Филиппов тронул его за руку. «Постой, Гриша, я сам». Он обратился к девушке. «Возможно, ваша напарница вспомнит, с каким чемоданом была женщина». «Мы уже говорили с напарницей», — снова вмешался Румянцев. «Она тоже не помнит». «Я сказал, не мешай», — одернул его следователь, и Гриша отвернулся, придав лицу выражение здорового пофигизма. «Значит, не видели», — задумчиво произнес Филиппов. «А с кем ехала эта женщина?» «Сначала одна. Потом к ней пересела девушка с 32-го. Она не могла ехать спиной. Высокая такая, красивая блондинка в замшевом пальто по фигуре. На шее синий-пресиний шарф. Я ее, кстати, заметила на перроне утром, когда она в Москву уезжала. По-видимому, туда и сразу обратно. Только туда она ехала не в нашем вагоне». «Вы ее пересаживали или она сама выбрала место?» «Выбирать было не из чего. Одно свободное место на весь вагон. Пассажир купил билет и не явился». «Ну, хорошо», — сказал Филиппов, одновременно понимая, что ничего хорошего в этом нет. «Во время рейса ничего странного не случилось?» «Расскажи ему, расскажи», — подзадурил девушку Гриша Румянцев. Она стала рассказывать. «В вагоне ехала одна старуха. Я видела, как она прошла в туалет, но когда вышла, отправилась прямиком в эту комнату». «Я бы не называл этот угол комнатой», — снова вмешался Румянцев, явно рассчитывая на расположение хорошенькой стюардессы. Теперь и она осуждающе покосилась на неуместного ухажера. «Чего она от вас хотела?» Филиппов вернул разговор туда, где он прервался. «Она сказала, что какой-то мужчина поменял чемоданы, и это показалось ей очень подозрительным». «Так, так, так, пожалуйста, поподробнее». «Когда старуха зашла в туалет, она не сразу сообразила, как закрывается дверца. Выглянула, чтобы позвать меня, и увидела, как мужчина снял с полки чемодан, поставил на его место другой, а тот первый опустил туда, где раньше стоял второй». «Она вам показала эти два чемодана?» Филиппов еще не понимал, что дадут его расспросы. «Да, подвела к полке для багажа и показала. Они были совершенно одинаковые». «Так в чем же был смысл?» — спросил у нее Филиппов. «В том, чтобы поменять их местами». «Но ведь это бессмысленно». «Я сказала старухе то же самое, но на всякий случай попросила показать мне человека, который это сделал». «Показала?» «Да. И при этом сказала странную вещь, которую я не совсем поняла». «Какую?» — заинтересовался Филиппов. «Что она сказала?» «Что-то про зайца и про губу». Помолчав, Иван Макарович предположил. «Может быть, она сказала «заячья губа»?» «Точно!» — воскликнула стюардесса. «Так и сказала». «А вы близко его видели?» «Нет, не очень». «А лицо разглядели?» «Нет. Помню, что высокий. Помню, что в вельветовой куртке». «А с каким чемоданом он вышел?» Девушка оживилась и заговорила быстрее. «Сама я не видела, но уверена. С одним из тех дорогих чемоданов, которые переставил. Со вторым, наверное, вышла его жена. Я так и подумала, зачем человеку переставлять чужие чемоданы? Свои можно. Если, например, в том, что стоял наверху, лежало что-то хрупкое, и он опасался, что во время движения поезда...» «Постойте», — жестко оборвал ее Филиппов. «Ни его самого, ни жену с тем чемоданом вы не видели?» «Нет», — призналась она. «Так, ясно. На каком месте он ехал?» «Где-то в начале вагона, точно не помню». Филиппов расстегнул папку и продемонстрировал девушке фотографию чемодана. «Вот такие чемоданы?» «В точности!» Она оглянулась на Румянцева. «Я ему уже сказала!» Филиппов отдернул синюю занавеску, вышел, после чего обернулся и спросил у Румянцева. «Записал данные террористки?» «Вот», — тот протянул листок. Сверская Полина Сергеевна. Есть данные паспорта. Филиппов ткнул пальцем. Запиши сюда еще то, что поменялось местами. В управление Филиппов вернулся вместе с Румянцевым и сразу поручил ему проверить данные на всех, кого переписал в вагоне поезда. Но не успел Иван Макарович сесть за свой стол, как в кабинет буквально ворвался Гриша Румянцев. «Что? Этой ночью ее убили!» «Кого?» — не понял Филиппов. «Нашу подозреваемую Полину Сергеевну Сверскую застрелили прошедшей ночью».